ночам в объятиях темноты сочиняешь заново мечты и не можешь до утра уснуть. Я в окнах вижу осенний наряд, но не замечая ноября, сердце просит новую весну. В час сотен тысяч одиноких глаз, не найдя, наверно, нужных фраз, в утренней Москве в час пик в метро. Мы, потерявшись в переходах дней, навсегда остались сильные. Словно было так предрешено, но правила условны, пойми. Только нам с тобою решать, плакать или смеяться. Жизнь без любви смысла лишена, шепчут уходящие дни, умоляя нас с тобою подольше остаться. Ради любви новая весна. Ты любишь навсегда крушить мосты, но от ежедневной суеты уставай, бросишься назад. Я вновь перебирая якоря, что так напоминали мне тебя, радостно смотрю в твои глаза. Но правила условны, пойми. Только нам с тобою решать, плакать или смеяться. Жизнь без любви смысла лишена, шепчут уходящие дни, умоляя нас с тобою подольше остаться. Ради любви новая весна. Yeah.